Резюме. По отношению к деньгам действует принцип ответственности. Тот, кто приумножает свои деньги, становится богатым. Тот, кто игнорирует законы умножения денег, лишается всего. Если вы знакомы с принципом действия сложных процентов, но не применяете его для обретения финансовой свободы, то этим проявляете безответственное невежество. Для сложных процентов важную роль играют всего три фактора – время, процентная ставка и вложенная сумма. Чем раньше вы начнете накапливать капитал, тем меньшими взносами можете обойтись. Если процентная ставка увеличивается в 3 раза, то накопительная сумма возрастает почти в 30 раз. Если капитал и инвестиции не работают на вас, то все преимущества капитализма проходят мимо вас. Деньги достаются лишь тому, кто знает и соблюдает их законы. Капитализм усиливает сильных, а у слабых, которые игнорируют его законы, забирает даже то, что они имеют. Настало время капитализм для немногих сделать доступным для всех. Вы тоже можете внести в это свой вклад, если создадите себе состояние и будете служить примером для окружающих.